3.12. Прошло 48 часов с тех пор, как Фред начал книгу Расса, и ему было любопытно, как ее приняли. Он мог это проверить из любого места через мозговидку и визор, но в таком случае ему потребовалась бы помощь Маркуса. Поэтому Фред, несмотря на выходной, снова отправился в ББР, взял инфочип, занял кабину. Маркус без комментариев предоставил ему и то, и другое. Для начала Фред обрадовался, увидев, что с книгой Расса ознакомились больше 100 000 братьев. Ни один из них, однако, не захотел внести туда собственный вклад. Даже возразить ему не удосужились. Выглядело так, будто его исповедь канула на дно, не оставив кругов на поверхности. Он не надеялся, конечно, изменить мировоззрение Расов за 2 суток. Но чтобы все произошло вот так, без всякой реакции. Прочесав всю полундру, он нашел только 3 упоминания своей фамилии. Одно сообщение, присланное на форум, и 2 ответа на него. Подавив волнение, Фред открыл их. Первое гласило: «Знаешь, Ланденстейн, тебе нужна профессиональная помощь. Серьезно. Твой доброжелатель. Выпуск 16ВА». 2 других не имели подписи и состояли из одного слова «идентично». Идентично для итерантов слово не слишком вежливое, и Фред воспринял его как пощечину. Неужели нет ни одного расы, который думает так же, как он? Неужели он единственный? Фред вынул инфочип из считывателя, положил в карман, вышел из будки и сказал Маркусу, что хочет воспользоваться нулевой комнатой. «Могу записать в субботу во 2:30 дня, на 30 минут», – предложил ментор. «А может быть, кто-нибудь сегодня откажется?» «В списке ожидающих вы будете первым». Фред выпил кофе в буфете. Мозговидка прокрутила ему новости. 2 часа спустя Маркус сообщил, что есть 15-минутное окно в нулевой. «Это хорошо. Слушай, Маркус, сделай мне нестандартный инфочип. Модель расовской родословной, составленная Эплюрибус. Какой выпуск вас интересует?» «Все. С самого начала до этой минуты». «Дорогая справка. Расходы оплачиваются братством». «Да, разумеется. Но, как правило, только в связи с психиатрическим лечением. Устроить вам автосеанс психотерапии, Марк Ланденстейн?» «Нет, спасибо. Мне нужен только инфочип». Когда Фред пришел в комнату ожидания, инфочип, еще теплый, ждал его в настенном распределителе. В комнате сидели еще 2 пары расов, как можно дальше одна от другой. «Диспут», — предположил Фред. «Расы обсуждают персональные различия, не вынося ссор из избы». Все 4 кивнули Фреду, занявшему место между парами оппонентов. Через минуту зажегся сигнал готовности, и 4 встали, чтобы пройти в нулевой шлюз. Предварительно они выпили экспресс-визолу. Отстегнули жезлы, сняли головные уборы, визоры, обувь и все прочее, что антишпионская защита могла повредить. Вещи они сложили на открытые полки и зачесались, как по команде. «Что за черт?» Один из них закатал рукав, выставив здоровенную ручищу на свет, приблизил ее к лицу. «Бегут с корабля», — заявил он, как будто в самом деле мог видеть вошек. «Сил нет, как чешется», — пожаловался другой. «Если будешь чесаться, это только затянет процесс», — заявил третий. «То еще дельце», — сказал первый, опуская рукав. «Согласитесь, что слизней они умыли», — вставил Фред. «Жюри вердикт еще не вынесло, брат». Первый бросил взгляд на именную табличку Фреда, побледнел и умолк. Все вошли в шлюз, поглядывая на Фреда, который от удивления не проявил никакой реакции. Какой бы ни была тема их диспута, управились они быстро. Огонек загорелся повторно всего через 20 минут. «Записывались они на 30, поэтому лишние 10 минут я добавляю вам», — сказал Маркус. «Спасибо». Фред выпил пакетик визулы, и у него тут же зачесалась голова. Эта шапочка удаляла свои микроволоски из его черепа. После этого она стала отваливаться студенистыми комками, которые Фред счесал в раковину. Он ждал, что чесотка теперь охватит все тело из-за ухода вошек, но этого не случилось. Вошки не успели колонизировать его из-за гальвена. Он пролез в шлюз, а потом в нулевую комнату. В суперзащищенных камерах ББР едва помещались стол и 4 стула. В одну стенку встроен кулинар, в другую отгороженный занавеской санузел. Не теряя времени, Фред запечатал люк, сел, вставил инфочип в считыватель. На рабочем столе появился человек Эплюрибус в 4 натуральной величины и поклонился, ожидая инструкций. «Сымитируй мне 2 расов», — сказал Фред. «Один должен обладать характеристиками, общими для всего типажа, другой пусть будет пограничным». Человек исчез, а за столом по бокам от Фреда появились 2 имита. Оба характерно мускулистые, круглолицые шатены с шишковатыми носами. Непонятно, где типичный рас, а где пограничный. У обоих внезапное появление на свет вызвало характерную для расов тревогу, и Фред постарался их успокоить. «Мы находимся в нулевой комнате ББР, Северный Уобаш, Чикаго. Я реальный, вы имиты. Зовут меня Фред. Выпуск 2В. Здорово, Фред, сказал левый имит. Я Рик из всех выпусков, кажется. Я Боб, назвался правый. Обобщенный выпуск. Отлично, парни. Я хочу, чтобы вы помогли мне ответить на кое-какие заковыристые вопросы. Что за вопросы, Фред? Поинтересовался Рик. Заковыристые, уточнил Боб. Да, сказал Фред. Они покоя мне не дают. Надеюсь, с вашей помощью хоть немного продвинуться. Рады стараться, сказал Рик. А Боб кивнул. Спасибо. Скажите, вы когда-нибудь делали или говорили такое, что вам самим казалось не очень тарасовским? Имиты призадумались. Что конкретно? Спросил Боб. Да все равно что. По службе или в отношениях с женами. Выбранное вами видео, музыка, выпивка, ругательные слова. То, как вы бреетесь, что угодно. На глазах его имитированных братьев точно жалюзи опустились. Ну же, ребята, бросьте, я ведь серьезно. Мне нужна ваша помощь, и мы с вами сидим в нулевой комнате. Перед уходом я сотру к чертям ваш инфочип. Все, что вы скажете, останется между нами, слово даю. Выручайте, братки. Отчаянный призыв Фреда возымел действие. Не могу сказать, что меня когда-нибудь смущало то, что я делал или говорил, сказал Рик, не считая всяких незначительных мелочей. Спасибо, Рик. Боб. Я раз, Фред. А значит, всегда поступаю и высказываюсь по-расовски. Это само собой разумеется. Ну да. Философский афоризм Боба несколько приободрил Фреда. Раз, как известно, не отличаются философским складом ума. Скажи, говорил ты когда-нибудь то, что пришло тебе в голову без предварительной цензуры? Трезвый-то, хмыкнул Боб. Но усмешка застыла у него на лице, а следом за ним помрачнел и Рик. Знаешь, Ландонстейн, после долгого неловкого молчания начал Рик. Мне сдается, стресс придавил тебя не по-детски. Может, тебе в отпуск уйти? Поговори с Маркусом на этот предмет. Согласен, сказал Боб. Долгий отпуск – то, что тебе надо. Спасибо, ребята, вздохнул Фред. Но я так и сделаю. Он ликвидировал имитов, подумал и сказал вернувшемуся на место человеку. Теперь сделай мне композицию из всех расов, которые хотели бы оставить запись в книге раса. На груди человека загорелся символ, не обнаружено, попробуйте еще раз. Задницу. Фрэнд выключил дорогостоящий инфочип, вынул, посмотрел на свет. Шарик пасты в его середине спекся. Он сунул чип в карман, достал другой и за оставшиеся минуты добавил к книгу раса еще несколько строк. Моим клон-братьям, ваш отклик на эту книгу меня сильно расстроил. Между прочим, я был совершенно трезв, когда это писал. Поскольку вы ничего не захотели добавить, предлагаю вам на рассмотрение следующий список. Первое. В комплект каждого раса при выпуске его в свет входит эмоциональный намордник. Лично я свой снял. Второе. Мы часто жалуемся на принятый в полезных людях режим конфиденциальности, но про себя одобряем его, как оправдание своей некоммуникабельности. Третье. Почему, собственно, мы не должны испытывать влечение к дикаркам? Мужчинам или нет? Я нисколько не хочу обидеть наших сестер, но почему нас должны привлекать только Лулу, Евангелины и Дженни? Почему Джоны делают одних только Джейн и Хуанит, Стивы одних Келли, Джеромы одних Джеромов? По-моему, это сознательное генетическое программирование, а не естественная сексуальная склонность. Наш прабрат Томас Э. составлял списки женщин, которых хотел поиметь. Его-то влекло к самым разным бабам. Чем и спрашивается хуже? Четвертое. Наконец, почему нам не выдают патентов на наш типовой геном? Почему наш генетический рецепт является собственностью полезных людей? Разве он не должен принадлежать нам самим? Разве мы не вправе хотя бы участвовать в его составлении? Это лишь немногие из вопросов, которые у меня накопились. Покумекайте над ними маленько, братки. Фред Ландонстейн. Выпуск 2В. Весь четверг медтехники сновали туда-сюда, суетились у бака и муляжа, но Эллен Старк становилась все хуже и хуже. Для Мэри единственным положительным эффектом стала убавленная громкость крика, которым заходился муляж. Медсестра Хэти сказала ей и Ренате, что рядом со столовой есть маленькая кабина для медитации, снабженная приличной горестной программой, на случай, если им захочется выплакаться. Старк вряд ли переживет эту ночь. Время их пересменки пахло картофелем фри. Запах гарантированно напоминающий усталым труженикам о доме и ужине. Но у ворот к нему примешался другой, весьма неприятный. Точно так же прошлой ночью пахло от Фреда. Тот лысый старичок в теленебе. У внешних ворот она спросила Рейли, чем это пахнет. «Удивительно, что ты до сих пор его чувствуешь. Мы вроде бы проветрили все как следует». «Но что это?» Рейли только плечами пожал. «Конфиденциальность». Мэри пожелала ему доброго вечера. Он тоже сменялся и предложил провести ее и Ренату до станции. Пока они шли по кирпичной дорожке, до Мэри то и дело долетал тот же запах. Дома ее ждало сообщение от Фреда, который задерживался. Она заказала спагетти и села их на диване перед телеэкраном. Потом поискала на ВДО и в Эвернете информацию о теленебесном хакере. Сведения в основном оказались старыми, он был знаменитостью в прошлом веке, но среди них Мэри обнаружила то, что искала. Клип с водяной церемонии Самсона П. Харджера и Эленор К. Старк в 2092-м. Оба молодые, красивые, сильные. Особенно хороша была Старк с экстравагантными густыми бровями. Да и от Самсона Дэнди в асфальтово-сером смокинге просто дух захватывало. Художник, знаменитый упаковочный дизайнер. Клип сняли перед самым его столкновением с нукоронским слизнем и последующей катастрофой. Он стал одним из первых обожженных, отсюда и запах. Сколько-то лет спустя он вступил в чартер. Выходит, Фред встретился с ним на съезде. Мэри посмотрела, как десантники с помощью слизняка арестовывают Самсона в уличном кафе. Другие посетители разбегались прочь, в том числе и его жена. Более поздних снимков матери, отчима и маленькой Эллен в сети не нашлось. Но настолько Мэри поняла, ее клиентка из клиники Рузвельта прожила в одном доме с вонючкой совсем недолго. «Вызови крошку Ханка», — сказала Мэри, и маленький крепыш неандерталец тут же появился перед ее диваном. «Добрый вечер, Марс Карланд. Чем могу служить?» «Вы просили держать уши и глаза открытыми, докладывать обо всем необычном и вызывающем подозрения». «Да, и что же?» «Может быть, ничего, но при выходе из южных ворот я ощутила один необычный запах. Я слышал ваш разговор с охранником. Вы почувствовали запах обожженного, которому сегодня днем не позволили пройти в клинику». На экране появилась картинка. Инвалидное кресло, сопровождаемое девочкой лет 12, выписывало круги на лужайке. «Но ведь он отчим, Эллен. Почему консьерж его не пустил?» Крошка Ханк явно не думал, что Мэри это известно. «Врачи говорят, что посетители уже не смогут оказать благоприятного влияния на пациентку, и у нас нет основания сомневаться в этом. Но нельзя ли хотя бы попробовать? И почему этого человека прогнали прежде всего? Разве он не вправе навестить свою дочь?» «Сколько вопросов сразу. Не хотелось бы вдаваться в семейные дела. Скажем просто, что это длинная история. Когда Элли начнется, мы непременно внесем отчима в список ее посетителей. Но до тех пор он ей ничем не может помочь». Миви шел за крошкой Ханком и арбайтером в нулевой бункер. «Но я по-прежнему не понимаю, почему должен туда перейти. Я лишусь всех своих имплантов, а восстанавливать их придется неделями». «Поверь мне, епископ, это необходимо. Старковский нулевой бункер не относился к экономичным моделям, и его шлюз мог вместить дюжину человек. Но Миви вошел туда один». Ментор остался в холле, арбайтер поставил на полку канистру с пастой и тут же выкатился. «Увидимся через пару часов», — сказал ментор, но как только закрылся люк, на полке у канистры возникло крошечное креслице с крошкой Ханком в миниатюре. «Проверь-ка меня». Миви проверил ментора только что перед шлюзом, но сейчас он имел дело с дублем, отрезанным от оригинала, и поэтому повторил тест с положительным результатом. «С этих пор возьми себе за правило проверять меня каждые несколько минут». «Зачем так часто?» «Лишняя предосторожность не помешает». Для очистки организма от техники шлюз использовал не экспресс-визолу, а газ. Этот процесс длился намного дольше, зато был надежнее и безопаснее для живых тканей. Усыпленный Миви прилег на кушетку и задремал. Разбудил его звук открывающегося внутреннего люка. Арбайтер из нулевого бункера подал ему охлажденную литровую бутыль «Оранж Флаш», снял с полки канистру. Крошка Хан в своем креслице поплыл следом за ним. Миви, выйдя из шлюза, очутился в большом конференц-зале, где трудились дюжины машин, собирая другие машины. Тележки, коробки, ящики, ничего не понять. «А, это наша клиника», — догадался Миви при виде пустого Эрнандес-бака. И вздрогнул, заметив среди механизмов какую-то женщину. Крошка Ханк, удовлетворенный его реакцией, хохотнул. «Позвольте представить, епископ Миви, доктор Руссель». «Вы делать мне честь, Марв Миви». Они пожали друг другу руки. Доктор была на добрых две головы выше, чем он. «Не стоило больших трудов выманить доктора из Эфиопии, где она работала под эгидой Родины», — сказал Крошка Ханк. «Спасение несчастной богатой девочки ее не прельщало. Пришлось сказать, что это твоя личная просьба». «Большое спасибо, что согласились приехать», — сказал Миви. «Но скажите, зачем Родине ревификатор в стране мухи ЦЦ?» «Я иметь там стерилизационный пункт», — объяснила доктор. «Доктор Руссель оставила практику в Женеве», — продолжил Крошка Ханк, «и добровольно присоединилась к миссии по остановке роста населения. Она превосходный специалист, но с Фейган Хелс Групп не связана. И, насколько я мог убедиться, никто, кроме нас, не знает, что она здесь». Доктор устроила им краткую экскурсию по зарождающейся клинике и заверила, что сможет принять пациентку примерно через неделю. «Недели у нас нет, доктор», — сказал крошка Ханг. «Будьте готовы к завтрашнему дню». «Невозможно. Должна провести испытание. Подобрать ингредиенты амниожидкости». Неандерталец, выскочив из креслица, вырос в натуральную величину. «Завтра», — повторил он, — «и не забудьте про переносной бак». Доктор, выразительно пожав плечами, кивнула на бутылку в руках Миви. «Ваши почки, Мармиви, они хотят этого». Он заверил ее, что выпьет весь литр и отошел. «Твое имя открыло мне двери, епископ», — сказал крошка Ханг. «Но сделку скрепило мое обещание купить ей полевой госпиталь. Торговаться наш доктор умеет». Миви выпил свой диуретик до дна. «Ты упомянул о переносном баке. Значит, план у тебя уже есть». Ментор сел напротив него за стол заседаний. «Есть. И теперь я могу без опаски поделиться им с тобой». Час спустя, когда они шли назад к шлюзу, крошка Ханг сказал: «Не забывай проверять меня регулярно». «Я помню». Миви вошел в шлюз, но арбайтер с пастовой канистрой крошки Ханка остался в нулевом бункере. «А ты разве со мной не пойдешь?» «Нет, я остаюсь тут». «Но отсюда ты не сможешь держать связь со своим оригиналом». «Ничего». «Что я должен сказать тебе, вернувшись обратно? Ты заранее знал, что останешься». «Не с полной уверенностью. Не говори ничего, я сам сделаю выводы». Видя, что внутренний люк не закрывается, Миви спросил: «Еще что-нибудь?» «Да, я как раз думал, говорить тебе или нет». «Ты до сих пор мне не доверяешь, так?» «Правильно понимаешь. Но в данной ситуации выбора, думаю, у меня нет. Ты задумывался когда-нибудь, почему Эленор назвала своего ментора стрелой?» «Да нет, имя как имя. Вашего брата и шариком его называют и пушками, и так, как тебя. Ты только не обижайся». «Эллен назвала меня так, когда была еще маленькой. Но стреле дала имя сама Эленор. И явно не просто так, учитывая ее любовь ко всякого рода ассоциациям». «Допустим, твоя версия». «Пару дней назад я сказал тебе, что не знаю кода, которым можно убить кабинет». «Это чистая правда. Но кабинет мой код может знать. Или мог, пока еще владел Старкисом. А стрела может знать и его код, и мой. Имей это в виду». После ББР Фред поехал в Центр долголетия. По дороге он инсталлировал новую мозговитку и снял именную табличку, чтобы не привлекать внимания встречных рас. Долголетие, если убрать рекламные слоганы, было обыкновенной химчисткой среднего класса, которой, видимо, пользовались и служащие ДЮ. Фред сказал охраннику расу вестибюля, что пришел к Элоизе Коста. «Разумеется, Мар», — ответил тот, но Фред махнул служебным медальоном и раз посмотрел на него второй раз. Фред прямо-таки видел, как крутятся шестеренки в голове его клон-брата. Это значит, и есть тот парень, а та женщина – его дикарка. Впрочем, Рас ничего на этот счет не сказал, только выделил Фреду путеводную линию. Фред шел по плиточным коридорам мимо огромных палат, где стояли рядами Эрнандес Баки. Он сам провел в одном таком две ничем не запомнившиеся недели, поправляясь после тяжелого лазерного ожога. Линия привела его в палату 286D. По пути ему несколько раз приходилось пропускать мидбайтеров и каталочные составы. Клетушка, снабженная занавесом, едва вмещала бак и контроллер. В густой лиловатой жидкости плавало заново собранное тело инспектора Коста. Она то ли спала, то ли смотрела какой-то муляжный скоб. На коже четко просматривались красные следы плазменных колец, раскроивших ее на 5 отдельных частей. Самый длинный шов тянулся наискосок от правого плеча к левому бедру, деля одну грудь пополам чуть ниже соска. Лобок зарос обыкновенными темными волосами. Фред втайне ожидал, что он будет выбрит сердечком или в форме лилии, как у Лулу, но Коста была не Лулу. Эрнандес Баки не предназначены для эротического сервиса, и плавающие в них нагие тела больше похожи на лабораторные экземпляры. Но Фред сам удивился отвращению, которое вызвало в нем нагота инспектора. В следующую секунду он заметил, что Коста на него смотрит. «Привет, Лонденстейн», — сказала она, затемнив нижнюю часть бака. «Как мило, что вы меня навестили». Хотел убедиться, что они все куски пришили куда надо. Пришили вроде бы правильно, но кое-что работает не так хорошо, как раньше. Ничего, со временем все наладится. Да, со временем. Я здесь всего трое суток, а точно срок в тюрьме отбываю. Наступило неловкое молчание, и Фред осознал, что им абсолютно не о чем говорить. Она дикая, он клон, вот и вся история. Промучившись еще несколько минут, он пожелал ей спокойного выздоровления и ушел. Неужели весь сыр-бор загорелся только из-за ее неполного сходства с Лулу? За регистрационной стойкой стояли теперь двое расов, проводивших его пристальными взглядами. «Маркус», — позвал Фред в купе бусине по дороге домой. «Да, Лонденстейн». «Я тут подумал, Слушаю вас. Фред думал, не стереть ли ему проклятую книгу. Тьфу, даже выговорить противно. Что за претенциозное название в самом деле для апокрифа? Маркус, нельзя ли стереть записи, которые я на днях внес в борт-журнал Полундра? Правилами это не предусмотрено. Не предусмотрено? Вы отказываетесь от мыслей, которые там изложили? Сам не знаю. Я, наверное, был не в себе. В таком случае что-то можно будет сделать. Мы не ограничимся одним только стиранием. То есть? Мы полагаем, что вы пострадали от галлювиальной интоксикации в легкой форме. Известно, что такого рода реакция негативно влияет на рассудок и вызывает неадекватные мысли. Если медсканер подтвердит этот диагноз, мы не просто сотрем книгу Расса, но полностью ее обезвредим. А это что значит? На ее место мы вставим рассказ о том, как вы пострадали при исполнении служебного долга, и посоветуем братьям рассматривать ваши предыдущие заявления как бесконтрольные. Фред не верил своим ушам. Одним махом исправить все, что он натворил? Это в самом деле возможно? Да, в зависимости от результатов медсканера. Анализ можно сделать, когда захотите. Вас записать? Да, чем раньше, тем лучше. В таком случае я перенаправлю вашу бусину в оздоровительный центр. Там его уже ждали. «Помочитесь в 12-й кабине», — приказала дежурная Дженни. Фред выполнил требуемое. «Пока все», — сказала она. «Ваш Маркус сообщит вам о результатах». Он ощутил себя новым человеком. «Мэри, угадай что?» — крикнул он, ворвавшись в квартиру. «Выключись», — сказала она. Экран в гостиной погас, но Фред успел рассмотреть парк, снятый с высоты пчелиного полета. Деревья, скамейки и инвалидное кресло. Мэри была одета для выхода с брошкой слугой на лацкане. «Ты куда это?» «Да так», — ответила она, не глядя ему в глаза. «День был тяжелый, хочу погулять в парке». «Я с тобой. У меня тоже денек был паскудный». «Я думала, у тебя выходной. Остался бы лучше дома и пообедал. Я скоро». «Ничего, в парке поем». Теннисные корты, роликодромы, дорожки для верховой езды. Велосоревнования на открытой площадке. Воздушные замки, тающие и снова растущие. Художники, стоящие под своими произведениями, полосовали руками небо, запуская ввысь луга, леса и драконов. На четвертом ярусе Миллениум парка две людные аллеи, пересекаясь, образовывали угол артистов. Мэри и Фред прошли мимо смертоносных мачете с их залитой кровью сцены. Рядом под американским вязом одиноко стояло инвалидное кресло. Фред предложил Мэри пакетик носовых фильтров. Она отказалась, но поняла свою ошибку, подойдя к креслу. Запах был тот самый, только в 1000 раз сильней. Ее затошнило. Может быть, его из-за этого не пустили в клинику. Обожженного она видела впервые и усомнилась. Неужели вот это может быть живым? Но в старике, вернее, в его глазах, жизнь еще не угасла. Лысый череп напомнил ей о черепе его падчерицы. «Здравствуйте еще раз, Марк Адьяк. Это я, Фред Ланденстейн, а это моя жена, Мэри Скарланд, о которой я вам говорил». За старика ответила кресло. «Самсон говорит. Добрый вечер, Марн. Мы знакомы?» «Да, вчера вечером встречались на съезде». «Я, разумеется, помню вас, командир Ланденстейн», — заверила кресло. «Но у Сэма с головой не все ладно. Он просит меня подъехать вон к той скамейке, чтобы вы тоже могли присесть». «Это не обязательно», — сказала Мэри. «К тому же скамейка занята». Старик хрюкнул. «Он говорит, она освободится, как только мы подъедем», — перевело кресло. Так и вышло. Пара, сидевшая на скамейке, улетучилась задолго до их прибытия. Мэри села, взглянула на Фреда. «Я, пожалуй, пройдусь», — сказал он. «Сэм предлагает постоять у кассового столбика Кити, внести миллионку для почина, а то до зрителей не доходят». «Ваша софамильница тоже здесь?» Фред, проходя мимо, принял ее за статую, и даже теперь иллюзия не желала рассеиваться. Она была в балетном костюме. Трико, пачка, белые туфельки с лентами, белая диадема на голове. Волосы, кожа, ногти, даже глазные радужки – все белое. Руки грациозно подняты над головой. Одна нога слегка согнута, вся тяжесть приходится на пуанты. Только по легкой дрожи мышц на голени можно понять, сколько сил отнимает такая поза. Фред поскорее сделал свой взнос. Не миллионную, а десятитысячную. Кассовый столбик тут же тихо заиграл нечто классическое. Статуя балерины волшебным образом ожила, завершила свой пируэт, проделала батман и плие. Музыка столь же резко умолкла, и танцовщица вновь замерла. Фред смутился. Видно, за десятитысячную на четвертом ярусе Миллениум парка многого не купишь. Он снова махнул на столбик, повысив сумму до 1/10 кредитки. Реанимированная танцовщица завершила плие, как будто и не останавливалась. С такой ловкостью ног в театре бы выступать, а не на крошечной переносной сцене. Ее новый прыжок казался насмешкой над силами гравитации. Собравшаяся публика вознаградила ее усердными платежными взмахами, когда музыка опять прервалась. «Нет, она не ребенок», — подумал зачарованный Фред. «Это взрослая артистка. Атлет в хрупком девчоночном теле». На щеку ему легла капля ее пота, доказательство колоссальных усилий, молочно-белая, как и все остальное. Фред стер ее пальцем и безотчетно поднес губам. Компактный балет продолжался без передышки, пока публику вместе с Фредом не отвлек пронзительный звук соседней аллеи. Крик, жалобный и сердитый одновременно, шел из коляски, которой управляла одета няней Дженни. Няню сопровождали два неулыбчивых раса и огромная черная с белым собака. Дженни велела коляске остановиться, откинула вверх, и внутри обнаружился орущий, красный, как свекла, младенец. «Подгузничек надо сменить», – непонятно кому объявила Дженни. Зрители изменили балерине ради настоящего ребенка. Все, кроме Фреда. Он махнул в кассу еще пару десятых, боясь, что музыка остановится. Но она прекратилась окончательно. Балерина поклонилась, Фред исправно поаплодировал. Столбик окружил сцену голографическим занавесом с надписью «Интермеццо». Фред продолжал стоять, не понимая, что такое с ним происходит. Подбежала собака, с интересом обнюхала столбик. «Пшел вон!» – рявкнул Фред. Собака посмотрела на него с полной невозмутимостью. Один глаз у нее был голубой, другой – карий. «Траппер, иди сюда, мальчик!» – позвал растелохранитель, держа в руке грязный подгузник. «Не знаешь, куда здесь мусор выбрасывают?» – спросил он Фреда. Фред, несмотря на героические усилия, не сдержал ухмылки. Стоило ради этого проходить элитную подготовку. «То еще дельце», — сказал он, и другой раз серьезно кивнул в ответ. «Бросьте тут», — сказал девчоночий голос позади занавеса. «Что вы, Мар?» — возразил раз, пытаясь разглядеть, кто это говорит. «Зачем вам эти какашки?» Сквозь занавес протолкнули корзинку с откинутой крышкой. «Ничего, пригодятся». Раз уложил подгузник в пакет, бросил в корзинку. «То еще дельце», — подмигнул он Фреду и вернулся к своим обязанностям. Фред хотел сказать, что его брат ошибся, что он не служит у этой девочки, но возможность была упущена. Корзинку втянули обратно, и сконфуженный Фред снова остался один. «Мар Лонденстейн», — сказал голос Маркуса. «Да». Фред отошел чуть подальше от сцены. «Боюсь, новости у меня невеселые. Анализ исключает отравление гальвеном». Фред так и знал. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Все показатели в норме. Причину вашего неадекватного поведения нужно искать другими методами. Записать вас к психологу». «Валяй», — вздохнул Фред. «Что случилось, Фред?» — спросила Мэри, подойдя к нему вместе с креслом. Китти вышла к ним сквозь занавес с полотенцем на худеньких плечиках, и кресло представило ее Мэри. Мэри пожала маленькую ручонку, и все трое замолчали, не зная, что бы такое сказать. Самсон в очередной раз заснул. «Я видела, как вы танцуете», — нарушила молчание Мэри. «Прелестное зрелище». «Благодарю вас», — присела девочка. Она намеренно не смотрела на Фреда. Фред намеренно не смотрел на нее. «Мы чудесно провели время. Надо почаще в парке бывать». «Получила ты то, зачем приходила?» — спросил жену Фред на пути домой. «Время покажет». «Смотри, только глупости не наделай». «Это и к тебе относится, Фред».